Минут через 10 я вошла в кабинет управляющего. «Вы по какому вопросу?» – спросил меня мужчина лет 40, не отрывая при этом взгляда от монитора своего компьютера. «По кадровому», – ответила я. «У нас вакансий нет», – взглянув на меня, Константин Николаевич добавил. «Но вы можете оставить свое резюме. Если вдруг что-то освободится, мы вам перезвоним». Я достала из сумки лицензию и положила ее на стол. «Хорошо», – кивнул управляющий, даже не взглянув на нее. «Может быть, вы все-таки уделите мне время?» — попросила я и, не дожидаясь предложения присесть, устроилась в кресле для посетителей. Хозяин кабинета нехотя повернул голову, взглянул на мой документ и заморгал от неожиданности. «Это что такое?» — поинтересовался он. «Моя лицензия». «Это я уже понял. Я только не пойму, что вы от меня хотите. У нас в штате вроде бы нет единицы частного детектива», — пошутил Константин Николаевич. «Я пришла, чтобы поговорить с вами об одном из ваших сотрудников». «Вот как?» — управляющий отдал мне лицензию. «И кто же конкретно вас интересует?» «Петр Черпаков». «Да, у нас есть такой шиномонтажник. Скажите, он что-то натворил?» «Есть такое предположение. И вы, Константин Николаевич, можете его подтвердить или опровергнуть». «Ну что ж, я охотно помогу вам». Хозяин кабинета заметно оживился. «Спрашивайте». «Меня интересует, был ли Черпаков на работе 10 августа сего года?» «Сейчас все выясним». Управляющий вновь повернулся к своему компьютеру. Я заметила какую-то странную улыбку на его лице, но не поняла, чем она вызвана. «Так, вы знаете, в тот день была не его смена, так что Петр не работал. А что случилось?» «Я пока не могу вам этого рассказать. Тайна следствия». «Вы знаете, Татьяна Александровна, меня в сущности не очень-то интересует, что конкретно он натворил, если это напрямую не связано с работой». «Не связано», — заверила я. «Но он все-таки совершил что-то противозаконное?» — продолжал допытываться Константин Николаевич, внутренне радуясь такому повороту событий. «По крайней мере, алиби у него нет». «А вы, я вижу, не расстроены». «Понимаете, соседка обратилась ко мне с просьбой устроить на работу ее сына. По некоторым причинам мне сложно ей отказать, но и взять его на работу я тоже не могу. Штат у нас полностью укомплектован. Если бы мне пришлось выбирать, кого уволить, то вряд ли бы это был Петр. Как работник он меня вполне устраивает. К тому же он недавно влетел на бабки по собственной глупости, и мне даже жалко его в определенной степени». «Простите, а что за ситуация сложилась у него?» — поинтересовалась я. «Черпаков купил на вторичном рынке какую-то иномарку, но доехал на ней всего лишь до первого гаишника. Оказалось, что она числится в угоне. Петр об этом, естественно, даже не догадывался. Дело закончилось тем, что Черпаков остался и без машины, и без денег». Мой собеседник ненадолго о чем-то задумался. «Скажите, Татьяна Александровна, не в связи ли с этим обстоятельством вы интересуетесь Петром?» «Косвенно, да. То есть вы хотите сказать, что Черпаков все-таки был причастен к угону?» «Не думаю. Просто оказавшись на бабах, он замыслил кое-что недоброе». Я попыталась отделаться этой общей фразой. Управляющий откинулся на спинку кресла и, подумав, немного изрек. «Ну что ж, пожалуй, этого вполне достаточно, чтобы уволить именно Черпакова. Тем более, что он уже второй день не выходит на работу. Вчера утром Петр позвонил бригадиру и сказал, что он чем-то отравился, поэтому останется дома. При этом он договорился, что вместо него Сергей Бруздаев поработает. Скажите, Константин Николаевич, у кого-нибудь из ваших сотрудников есть темная семерка?» «Вот как раз у Бруздаева такая машина». «А не его ли смена была 10 августа?» «Да, в тот день работал как раз Бруздаев и Потемкин», — подтвердил управляющий. «Не подскажете, где живет Черпаков?» «Вы знаете, он не местный. Примерно 2 года тому назад Петр приехал в Тарасов из какого-то райцентра». Константин Николаевич поискал в компьютерных файлах и выдал более конкретную информацию. «Да, так и есть. Он до сих пор зарегистрирован в городе Воскресенске». «А его фактическое место проживания вам известно?» «Нет. Я лишь знаю, что он где-то снимает жилье. Это величина непостоянная, поэтому мы не записываем адреса съемных квартир. Достаточно указать место регистрации и номер мобильного телефона. Кстати, я принимал Черпакова на работу с тем условием, что в случае необходимости он заступит на смену в ночное время. Пару раз нам приходилось его дергать ночью. Петр не женат, так что никаких отказов с его стороны не было. Татьяна Александровна, если вам так необходимо знать, где он фактически проживает, я могу спросить об этом Бруздаева. Сергей наверняка в курсе». «Они ведь приятели, насколько мне известно». «Нет-нет», — возразила я, — «ни в коем случае не надо этого делать. Константин Николаевич, я вас очень прошу сегодня ничего не предпринимать. Не звоните Щерпаковой и не говорите ни с кем ни о чем». «Думаете, это может его спугнуть?» – догадался управляющий. «Есть такие опасения». «Ну что ж, в конце концов, ваши интересы не противоречат моим, так что я сделаю вид, будто ничего о Черпакове не слышал. А если он не принесет больничный лист, я его уволю за прогулы». «Спасибо за понимание. До свидания». Я вышла из кабинета. «А шиномонтажник-то запаниковал?» Как только я позвонила ему и дала понять, что к нему может пожаловать следователь, он сразу же заболел. Только бы Петя не уехал из Тарасова. Уж очень мне не хотелось ехать за ним в Воскресенск. Хотя, что ему там делать? Но в областном центре затеряться гораздо проще, особенно если сменить симку. Я вспомнила, что ночью 10 августа мобильник Петра подавал сигнал с Малой Затонской улицы, поэтому приблизительно знала, где его искать. Я села в машину и поехала в поселок Затон. Примерно на середине пути в моем кармане завибрировал мобильник. «Алло», — ответила я и включила громкую связь. «Таня, привет! Я узнал, что ты просила». И Мельников рассказал мне об угоне Ауди, принадлежавшей Ирине Рудковой. «В общем, подобный случай уже не первый. Так что покупателя, Петра Анатольевича Черпакова, отпустили по добру, по здорову». «Спасибо тебе, Андрюша, за оперативность», — поблагодарила я Мельникова. «Я старался», — похвастался подполковник, не услышав в моих словах глубоко скрытого сарказма. По существу, Андрей не сказал мне ничего нового о том, что именно шиномонтажник купил у автоугонщиков Ирин автомобиль. Я уже знала и без его помощи. Теперь фраза, которую Рудкова кинула в сердцах Черпакову, обрела конкретный смысл. Конечно, Ирин ничего не была должна Петру. Ее вины не было в том, что он купил именно ее машину. Но у него было свое мнение на этот счет. Наконец-то я поняла, что именно заставило шиномонтажника преследовать Иру. Доехав до Малой Затонской улицы, я остановилась. Красный Citroёn слишком приметный автомобиль, поэтому дальше мне пришлось отправиться на поиски Петра пешком.